Дорогие друзья, мы вновь приветствуем вас на нашем канале Возрождения, который предполагает возрождение мира, свойственно именно людям, человекам. И для того, чтобы мы научились разбираться с тем, что на самом деле происходит, и через это понимание обретали честь, достоинство, учились жить в гармонии друг с другом, именно в контексте развития, а не топтания на месте и поедания друг друга. Вот для этого, собственно, и призваны наши передачи поделиться с вами, обсудить вместе с вами все то, что вот я только что озвучил. И сегодня мы, друзья, начинаем новый цикл передач. Нам даже трудно судить, сколько это займет у нас и времени. Очень интересный цикл, который касается истории. Ну, вы все прекрасно понимаете, что есть история, а есть то, что было, да? Ну да, да, давайте разберемся, что такое история, да? Да, и мне бы хотелось все-таки начать с того, друзья, о том, что действительно, как мы вообще эту историю понимаем, знаем мы ее или нет, что ты думаешь по этому поводу? Даже для меня вообще непонятно, вот мы сейчас говорим слово «история», да? Что такое история, это уже вчерашний день фактически, да? Ну, да. История это что? Та правда, которая действительно есть? Или то, что нам написали в книгах? Или ту, которую нам преподносят и манипулируют массами в политических целях? Что именно, да? Вот давайте разберемся все, попробуем все найти какой-то ответ, какую-то правду найти. Потому что сейчас понятие история для меня, например, даже не знаю, как это, что где правда в этой истории. Что делать после всего? Да. Ну, понятно. Если то, что было 70 лет назад, совсем рядом, да, и уже взяли, переписали, и уже Америка выиграла Великую Отечественную войну, то что можно говорить о более глубоких процессах, которые происходили на Земле, не буду говорить тысячу лет, да, 2, 3, 5, это, ну... Вот. Поэтому история. А история. Советский Союз бросал бомбы на Хиросиму и на Нагасаки. Да, конечно. А кто еще? Конечно, не Америка. Хорошо, Наташа, ну ты задала такой хороший вектор. Андрей, ты, я насколько знаю, тоже увлекаешься с давних пор историей. Вот как, на твой взгляд, вообще, что ты думаешь по поводу истории? Реальная она, нереальная? Вообще, что такое история, на твой взгляд? Как ты вот к всем этим процессам относишься? Да, по поводу официальной этой истории, которую нам вот я бы предлагаю, да, в учебниках учат нас, ну, где в основном люди старшего поколения в Советском Союзе, да, формировались. Вот именно на ту историю, которую этот Советский Союз предлагал, да, но она же как-то писалась. Ну, тоже, наверное, кто-то же ее писал. Конечно, кто-то ее писал, да. Понятно, они по-своему это истолковывали. Да? Ну, да. Не Советский Союз, да? Ну, они ж на чё. А вообще, ну, конечно, вы правильно говорите, да, что сейчас столько моря информации, сейчас, вот именно сейчас в этом... Попробуй разберись, где правда, правда? Да, где какая история была, и сейчас очень много версий этих историй, и такие события, и такие, да. Ну, как бы, как для себя я, какое-то определение тому, ну, в этом море информации пытался найти, да, и первое, от чего я отталкивался, как бы сказать, да, причем ну, какой-то подход. Это кто историю пишет? Вот первый вопрос называют. Победитель. Кто побеждает? Вот у нас какой-то есть противостояние. Мы понимаем, в истории противостояние было народов, цивилизаций и так далее. Вот кто побеждал, тот и писал историю. Конечно. Это надо от этого отталкиваться, кто ее писал. Мы понимаем, вот сейчас кто доминирует. Западная, к примеру, культура, цивилизация. Скорее, они и писали это. И переписывали нашу, в том числе, историю. Если, ну, да. Да, так сказать, русского мира нашего, да. И поэтому, вот поэтому ей доверять. Андрюш, начнем даже из истории, да, возьмем тот факт, когда библиотеку Ивана Грозного до сих пор найти не могут. Ну да. Скажите, почему шли именно на Москву, завоевать Москву, да? И именно выкрасть библиотеку, значит, что-то там закопано такое. Так слушайте, там, да. При Иване Грозном уже сказали все эти события. Конечно, конечно. Потому что до Ивана Грозного это там трудно вообще о чем-то вообще какую-то картину там скажите, да, представлять. А нам более-менее она это правдоподобно более-менее, это последние 300 лет. А что касаемо 300 лет до нее, там уже, слушайте, тут уже начинают люди, тут, ну, такие версии ученые. Тут, ты знаешь, Андрюш, ты говоришь 300 лет, а у меня даже, когда вот я сейчас смотрю даже эти 300 хроники, лет, скажем, хроники да, буквально недавнего времени, наш Майдан, вот нашу революцию, как нам преподнесли, показали. Я теперь понимаю, что и Великая Отечественная была, наша революция. Я понимаю, что точно так же произошло это. Где-то кто-то стрельнул, захватили власть, почту, все остальное. Народ вообще ни о чем не знал. Ни о какой революции. Вот точно так же, как и здесь. На Майдане 1000 человек вышло, а они, получается, представители всей Украины. Захватили власть. И вот навязывают всем остальным. Вот смотрите, я понимаю, что это буквально 100 лет назад. И мы правду, только сейчас я понимаю, потому что у нас-то произошло. Все это вранье, я понимаю. Ну, да. Правда? Да. А 300 лет, даже я боюсь об этом даже забегать. Ее переписали, я не знаю, сколько раз. Да? Вот я говорю, у меня просто сейчас вот каждый день вот открывается свой взгляд на историю. Вот на эту правду. И я уже смотрю на эту правду, на историю, со стороны своего опыта, со своей жизни. Уже вот когда есть свой опыт, да, у нас он плачевный, так сказать, да, такой, вот. И вот я начинаю понимать, что вот как тогда происходило, это происходило. Вот свое понимание уже начинается. Вот я вот так. Хронология это книги одно. Ну вот смотри, а как вообще формируется твое понимание? Что это понимание тебе дает? То, что... История искаженная, или ты все-таки находишь какие-то моменты, которые, может быть, чувствуешь, да. Может, сопоставляя факты, понимаешь, что, скорее всего, вот это было. Да, да, вот именно вот это. Угу. Именно тот опыт уже и знания, и теперь я уже совершенно по-другому смотрю вот на какие-то ситуации, реагирую по-другому. Вот, угу. Вот это дает мне именно правда другая. Основание, вот открывается основание внутри. Какое? Вот на основе чего начинать пытаться разобраться? Уже в самих событиях, да, вот о событиях сегодняшнего дня. Не, не сегодня. Нет, я говорю, из событий сегодняшнего дня, то, что произошло вот за последние 3 года вот в нашей республике, я теперь могу вот судить то, что произошло 100 лет назад. И немножко даже глубже, да. Я вот уже вот так, вот у меня своя правда теперь какая-то, да. Ну, то есть ты склонна понимать, как и фальсифицируют. Конечно, и преподносят нам, да. То есть это же самое организаторам, так называемой истории, свойственно и в прошлое время. Конечно, конечно. Ну, хорошо, Андрей, чтобы у наших зрителей не складывалось впечатление, что мы просто, так сказать, болтаем эмоционально и так далее, мне кажется, вот есть смысл все-таки, ну, в какой-то степени охарактеризовать, что происходит с историей, так называемой, правдивой, неправдивой, придуманной, навязанной и так далее, и все-таки постараться нащупать истории как то, что было, может быть, даже без особых, так сказать, привязки к датам. Вот. И потом на основе анализа этих, так сказать, фактов попытаться хотя бы представить себе реальную историю, которая она была. Ну, к примеру, я знаю, что... Мы для этого делаем. Да, да, да. Я знаю, что ты вот хорошо знаком с теорией Фоменко и Носовского. Вот что тебе это знакомство с их теорией, углубление вот в этот взгляд, научный взгляд, что тебе дало, как это повернуло или не повернуло твое представление об истории? Ну, это как раз, вот они полностью мое представление перевернули. Я даже могу поделиться чувством, когда это как-то происходило, как где эту историю, да? Ну, по крайней мере, я в Советском Союзе родился. И, ну, да, энциклопедия, наверное, учебники, да? Ну, учебники, простые учебники. Но мы эту картину рисовали, мира какой-то истории. Эти цивилизации, Римская империя, какие-то древние греки, там, так далее, так далее. Потом, когда я столкнулся, ну, это лет 8-10 назад, с Носовским, Фоменко, у меня первое, знаете, было впечатление, когда послушал всех версий, так сказать, истории, да, хронологии. В чем соль, ну, этой версии? Ну, сама соль, простите, потом. Я хотел чувствовать, у меня какой-то шок был. А шок какой? Вот представьте, у вас сформировалась определенная картина, там устойчивая уже. Да. Все, вы понимаете, так, ну такая, никто не оспаривает ее. Ну, да. Понимаете? А они говорят совершенно другое, такие, как, знаете, может показаться какие-то революционные вещи. И у вас первая история, думает, да нет, такой фейк какой-то, ну не так. И я не стал это доверять, знаете, просто вот как эмоционально, как-то вот там нравится, не нравится, правильно, неправильно. Мое, не мое, да. Да, я постарался с их трудами как-то, ну, там ознакомиться. У них много книг по каждой части истории они предлагают, и они, ну, пытаются с научной точки зрения. И везде с фактами, с какими-то. Вот, конечно, они именно такой подход. Артефакты все это прикладывают. Вот, почему они меня подкупили, потому что они все объясняют. Конечно. Они не говорят просто вот какая-то версия истории и утверждают, и как бы на ней настаивают, да? Они говорят, нет, мы основываем на этом. Есть такие методы, там, научные подходы, истории, к истории. Mm-hmm. Ну, они пять вообще определяют, пять основных. Да. Какие, если помнишь? Ну, по памяти там, смотри, первый это рукописи, летописи, на которых потом, по монетам, к примеру. Но они говорят, все они сомнительные. Они говорят, эти все методы сомнительные. На них, говорит, что 100% основывают, к примеру, эти какие-то утверждения. Мы делать так не можем. Потому что происходит так, что, вот, к примеру, по монетам, монеты, простые монеты, да. Вот находят монеты и говорят, они датированы таким-таким временем, да. А как оказывается потом, это нам, к примеру, советская история, да, предлагала. А потом, более глубже, кто разбирался в этих вещах, они говорят, нет, они относятся вообще к другим событиям, периоду, к другому какому-то периоду. Поэтому, ну, каждый метод, он там, как они говорят, он сомнительный в этом смысле. Но они, видимо, сопоставляют и летописи, и монеты, и еще какие-то артефакты. Они вот, не просто вот, же так вот, все это, правильно? Вот, они все пять методов берут, и у них еще свой этот метод, то есть, ну, это отдельный разговор. Вот, и монеты потом, археология, раскопки. Да. Три, четвертый, самый сомнительный, они говорят. Он самый сомнительный, это современный этот подход углеводородный типа, анализ. Они говорят, тут, слушайте, тут такой разбег вообще. А они когда начинают исследовать, что было там 200, 300, 400, 500 лет назад, говорят, вот этот подход, вернее, метод углеводородный анализ. Радиоуглеродный. Там такой, как сказать правильно, люфт, да, какой-то, говорит, там может говорить, при помощи этого метода можно каким подходить, ну, там, какому, примерно там 1000, 2000, 3000, 5000 лет назад, они могут угадать, мы можем угадать. А когда короткий период? А когда короткий период, вы там, это 200 или 300 лет назад. Понятно. Они сами не говорят, они точно не говорят, что это было тогда, они говорят, это было там 3000 лет назад. Тысячелетия они могут еще примерно поставить. Да. Поэтому они говорят, ну, теперь вы сами понимаете, что это за метод. Конечно, как, конечно. Как с помощью него можно. И пятый, слушайте, ну забыл я. Ну ладно, бог с ним. Но все равно. Ну, то есть тебя произвело впечатление очень большое, вот это, так сказать, такой научный подход, который, по сути дела, больше вопросов ставит, чем дает ответов. Да, они именно. Нет, ну и желание самому разобраться, я так думаю, когда ставятся вопросы, да? Ну, хочется поинтересоваться и действительно докопаться конечно, до сути. Конечно, вот в этот момент ты понимаешь, что стоп. А если это официальная история, она не имеет места отношения к настоящей истории, к настоящей хронологии. Какая же она была тогда интересная, такой дикий возник, я думаю, какая она была. А вы знаете? И мне подкупил вот их серьезно этот подход. Вот именно почему они объясняют, такой подход, такой, это работает, это сомнительно, это более-менее там, к реальности имеет отношение. И поэтому ну, я стал погружаться. То, что они пишут, то, что они говорят, да, там. И они вот именно в своих трудах. Ну, а они вообще доступны. Они, ну, понятно, там, ну, конечно. Там может каждый взять там и пытаться разобраться, да. Ну, хорошо. Вот все-таки я хотел бы обратить внимание наше на один такой момент. Ну, по сути дела, есть то, что принято считать историей. Да. Есть попытки каким-то образом научными и всякими другими методами разобраться вообще, какая на самом деле история. Вот. А есть еще и то, что было. Просто было, как факты каких-то. Да. Ну, вот мне кажется, даже если мы где-то будем там, ну, какие-то, как ты, Андрей, сказал, там, плюс-минус тысячу лет, но при этом, я бы сказал так, обнаруживать, откапывать и, так сказать, путем вот этого аналитического обзора находить сходные моменты в культурах, традициях разных народов, разных источников. Плюс артефакты, которых сегодня находится просто невероятное число, вот, все-таки помочь себе ну, как бы представить, что была история реальная, и она имеет глубочайшие корни, и что мне кажется, на мой взгляд, очень важным, та история, которая присуща нашему народу. Не зря все мудрецы. В первую очередь, мы в этом хотим разобраться. Конечно. Да, да. Не зря все мудрецы говорят, что народ, лишенный реальной истории, да, он просто не имеет будущего. Просто не имеет будущего. И манипулируют, рассказывают всякие сказки какие-то. И он, если нет своей истории, если нет достоинства своего рода, своих предков, нету знания, опоры на какие-то традиции, культуры, мы же подвержены влиянию любому ветру, любому... Александр Федорович, вы знаете, я вспоминаю вашу передачу буквально два, наверное, года назад, когда вы сняли вот историю нашего края. Стенки. Да, наши. Это наша стена. Да, я всегда ею любовалась, мне настолько она нравилась, и вот это место почему-то меня очень притягивало. Я в этом году, там же у нас кладбище, и я пошла. Вот посмотрев ваш материал, вот уже внутри это как бы все сопережив, я другими глазами посмотрела на тот участок. Вы знаете, что я для себя отметила? Ведь там я увидела сейчас, это был огромный город. Вот там одна стена идет, вторая, потом через несколько сотен метров вторая, третья стена, и вот еще параллельно, четко, ровные линиями идут перегородки. Там видно, что были строения. И мне такое желание охватило, вот организовать желающих, вот группу интересующихся людей, конечно, естественно, энтузиастов. На своего рода экспедицию. Да, экспедицию, вот сделать небольшие раскопки, раскопать, потому что я посмотрела, огромные глыбы правильной формы, камни вырезаны, они сейчас лежат прямо на земле, оголенные, те, которые уже, ну, видимо, в силу природы, каких-то условий, они отошли. А ведь там дальше копнуть, там огромные стены. И вот это все настолько ровно все сделано, так я понимаю, насколько древняя наша земля. Ведь она была давно обжита какими-то расами. Кто здесь жил? Мне, например, тоже это было очень интересно. А мы никогда не знали историю своего края. Хутор Сорокина и все. Хорошо, у меня тогда вопрос возникает. Какую историю, какой период у вас? К примеру, который был последние тысячи лет назад, или мы в первую очередь? Я так понимаю, хорошо, всю историю, хотя бы какую-то картину там, да, попытаться представить вас. Мне кажется, в первую очередь тысячи лет, а потом... И ту, и ту надо. Не, я имею в виду, с чего она начинаем. Она идет параллельно, Андрюш, все плавно перетекает. С чего начнем, да. Давайте, что нам ближе тут, да, в истории было, об этих вещах. О которых там 3-5 тысяч лет назад, вообще там сложно говорить. Ну, можно как-то, но здесь нам более-менее что-то сохранилось, какая-то история о нем говорится, кто-то что-то пишет, победитель так же пишет, да. Хоть какое-то представление мы можем тут формировать. Пришел следующий победитель, переписал, он пишет, не забывай. Было, всегда так было, и так и будет. И сколько было войн, ну, да, да. И где правда. Когда подписывали вот этот... капитуляция Германии в 1945 году. Вот. И подписантами же были американцы, англичане, французы, русские, ну именно Советский Союз и сами немцы. Кейтель, по-моему, подписывал от Германии, когда он посмотрел, что брат французов пришел, что видите, тоже победители. Ну, те, которые сдались 3 секунды, да? Скажите. Да, мало того, что сегодня же американцы пытаются и своим согражданам убедить всю мировой, так сказать, эстеблишмент, навязать то, что вообще Америка вообще выиграла эту войну. Она все тут сделала и так далее. Это при всем при том, что всю тяжесть войны понес Советский Союз, и они только в 1944 году, когда абсолютно всем стало очевидно, что советские справятся и без них в этой войне, они же решили подпрячься. И несопоставимы потери ни те, ни те. Но это еще один... Уже они тортят целенаправленно. Да. Ну, конечно. Скажу это. А вы знаете, мне еще сейчас тоже вот интересно, когда вот Германию заставили много лет выплачивать всем странам, тем людям, которые были в концлагерях. А почему Германии? Вот я сейчас, у меня возник вопрос, почему Германия? Почему вот этот народ многострадальный, который тоже пострадал от этой войны, почему они выплачивают? Почему другие страны не выплачивают? Они же работали на мощь этой Германии. Они же помогали. Хороший Андрей, вопрос. Давайте разберемся. И теперь давайте разберемся, кто затеял эту войну, кто вырастил Гитлера. Ну, Германия расплачивается. И посмотрите, как они все четко, понимая, что люди пострадали, выплачивают, какие суммы огромные. Для чего это сделать? Не для того ли, чтобы мощь Германии поубавить и разрушить. И посмотрите, что сейчас с этой Германией, когда она была крепкой европейской страной. Ну понятно, Наташа, ну, да? тут как бы понятно, тут у нас какое-то есть представление более-менее реальное. Тут нам доказать особо не надо, кто начал, кто развязал, кто сейчас перенесет. Короче, у нас в памяти близки, так сказать, и зафиксированные... И рассказы очевидцев. Да, которые были, так сказать, исторические факты. Да, на них навязано уже очень много разного рода интерпретаций, значений, так называемых взглядов со стороны или из-под поля. Вот. Но факты, они были. По крайней мере, ну, в этом смысле, разобраться мы можем. Да, в 20 веке хоть как-то какая история там, чего? Ну, мне бы хотелось все-таки, друзья, дать и срез не только этой ближней истории, о которой, ну, вроде бы почти все уже свидетели, через культуру, через какие-то там источники, через учебники. Вот. Но мне бы хотелось и дать нашим зрителям возможность познакомиться с такой колоссальной историей, которая насчитывает в нашем земном плане, я имею в виду планета Земля, миллионы, сотни миллионов и даже миллиарды лет. И это все связано с человеком. И вот почему я хочу, я перебью вас, почему, прочитав книги Сидорова, Георгия Сидорова, вот я посмотрела другими глазами на нашу стену. Я другими глазами, у меня другой взгляд. И я понимаю, что ты, тысячи лет история нашего края, тысячи, десятки тысяч. Это если на этих камнях вы исследовали мох, сколько ему, а сколько здесь цивилизация была. Ведь там огромные, здесь были крепости огромные, Андрюш, понимаешь? Тогда, значит, и на возвышенности, я обратила внимание, когда я поднялась вот там на возвышенность, на тысячи километров полностью территория осматривается. Ведь тогда же замки и крепости строили именно на возвышенностях. Тогда все объясняется. Первый, так сказать, вывод можем из этого, по крайней мере, я. Да, вот. Ну давай, предлагай. Вся история написана полностью обман, я считаю. Нет, это понятно, это мы определили в первую очередь. Да. А сейчас у меня уже свое какое-то, из нашего разговора, да, или у зрителя может сложиться какое впечатление. Что мы понимаем... Та история, которую написали, она не имеет отношения. И то, что нам преподносится и учат нам. Да, и значит, мы понимаем, если говорите, какие-то раскопки, какие-то стены, какие-то, ну, до сих пор ученый мир это не изучил. И никто не хочет. Не дают этому, не может дать толкования четкого. Там что понимаем? А, та история, которую описала, там говорили, что мы варвары были русские. Конечно. А эти развитые были, античность еще какая-то. Да. Но мы теперь понимаем, до этого, какие-то тысячи, может, десятки тысяч лет были развиты цивилизации и технологические, да, в том числе, да, и да. Не только, да? Ну, да. Это... Тот же Сидоров, которого Наташа упоминает, он с многими исследователями приходили к выводу, что только по их подсчетам этих цивилизаций, которые поднимались и падали, 68 было. Ну, вот. Только этих. О них же официальная история не говорит ничего. Нет, конечно. А мы понимаем, цивилизация потрясающая. Я понимаю. Сейчас какая цивилизация должна быть, Андрюш? Разрезать даже эти камни, какая технология? Да, я вот об этом. Те же пирамиды, те же наша стена. Технология та же самая. Четко отрезано. А города, говорят, Сибири находят. Конечно, те же пирамиды. Каким образом это все строилось? Это строили... Вот эти древние варвары или как-то. Конечно, да, варвары могли построить. На территории России, да, хорошо, вот они хорошо. Но все-таки ты вот предложил как бы посмотреть, ну, хотя бы в ближайшее время, там, вот этих тысячу лет, да? Вот. Ну, почему тысяча, можно сказать, почему? Ну давай. А, тысяча, потому что сами вот, ну, историки, кто у кого серьезно подходит, те же Фоменко, я не абсолютно, вот Фоменко насосы, только все мы тут на них опираемся, ну, на здравый смысл опираемся. Они говорят, ну они в том числе и вообще серьезные историки говорят, такой научный подход, они говорят, более-менее как-то еще мы можем определить тысячелетнюю историю, период. А до этого очень сложно определить, хронологию там восстанавливать, по какой причине? По причине того, что сами артефакты, рукопись, они, ну, все клеят, все, да, сохраняются. Понятно, и поэтому здесь... А, то, что до тысячи лет назад было, да, если взять этот отрезок назад, там, хотя бы, да, последние тысячи лет мы попробуем. Немножко разобраться. Хоть как-то, да, хоть примерно. Ну, как для меня, когда я вот воспринимал вот их труды, читал, там полностью вот, переформатировать сознание в этом смысле, вашего представления. Картина мира совершенно другая, это они представляют, совершенно другая. И, ну, если здесь вот говорить, вот человек, который впервые это слышит, Это как-то бред какой-то. Бред, конечно. Да, да, вообще? Да, да, да. У меня такое было, такое же чувство было. Но когда я стал разбираться, почему они, на чем они, на основе, на чем они, почему они это утверждают, на основе чего, там, тогда мне это стало убеждать. Да, хорошо. Их веру. То, что они предлагают, ту хронологию, которую они предлагают. Андрей, ну я все-таки хотел бы, чтобы, допустим, приведи вот эти факты, или хронологии, или доводы, допустим, того же Фоменко и Носовского, которые в какой-то степени нам обнажают реальность, ну, тех же, допустим, событий. Вот я вот, насколько знаю, и они очень хорошо и так далее. Раньше во многих рукописях, там, где ставилась дата, впереди ставился значок, который, по сути, обозначал совершенно другую символику. Но историки его выдавали за единицы. И получалось, что тысячу лет, по сути дела, приписано. Они в первую очередь об этом говорят. Да. Вот. То есть вот один момент уже явно говорит, почему нет, эти... Не сто лет, не 10 лет, а тысячу, тысячу, раз. Приписали. Приписали. Первый вопрос задается, зачем они это, они делали это. Конечно. Ну, кто-то делает это целенаправленно, кто-то нет. Но они, к примеру, находят, откапывают, кто это делал. Это в средние века делалось, и в результате каких событий это делалось. И кто? Они говорят конкретно, кто там Скалия, Питавис, такие были там, в западном мире, эти товарищи. И они историю переписывали, и она в большей степени ими начала формироваться. Конечно, то, как они говорили, она сейчас отличается, но стержень, как бы они задали. А у них заказ был, победитель, а заказ то, о чем мы говорили. А кого тогда победили? Помните эти события? Смута? Да, конечно. Там искажена уже тоже очень... А вот они, к примеру, говорят, пришли к победе Романовых. Ну, Романовых, кто... Ну, не Романовых, кто за Романовых, кто Романовых в первую очередь там ставил, или кто боролся здесь за Москву, за этот русский мир. И победила, как говорят, как на Сурске, западная партия победила. Конечно. И они написали, и в первую очередь вот эти товарищи писали, там, Скалий, там, Питавис, там, и... Потом это подхватили другие ученые, и в основном написали, то немцы какие-то нашу историю русскую, то еще непонятно кто. Управляли много веков. Да, Шлёцер, да, это вот, когда Ломоносов пришел, он там, ну, в общем... взять историю Ломоносова, если возьмешь, прочитаешь его биографию, сколько он боролся с этими ученым миром, он понимал, что одно вранье сидело, чисто деньги зарабатывали, и все. Так что, видите, мы можем проследить, когда она уже переписалась, это примерно вот эти 1600 год смута, 400... 1612. Ну, это закончилось, это смута, да? Это получается около 400 лет назад, ее стали тогда переписывать нам. И они очень убедительно рассказывают, как они стирали ту историю древнюю, которая русская история, которая была цивилизация, присущие там ценности, там, так далее, так далее. Они говорят, уничтожали все. Монастыри, все же. Ну, если говорить об этой части, просто чтобы у нас зрители не складывалось впечатление, что только есть сегодня много конкретных подтвержденных фактов, которые говорят о следующем. Те же самые Романовы, когда пришли к власти, после вот этой смуты, о которой говорил Андрей, они сделали что? Буквально был собран так называемый собор, где было все боярство, духовенство, все, так сказать, ну, как бы это назвать, цивильные люди, представляющие общество всех слоев. Вот. И был принят уложение, указ, который касался самых разных аспектов жизни. Ну вот какие факты были в этом уложении? Ну, прежде всего, была дана команда со всех монастырей, церквей, со всех, так сказать, городов и весей собрать все рукописи. Якобы для того, чтобы снять с них копии. Потом удивительным образом копии разослали, остались они, а источники куда-то исчезли. Вроде как сгорели, вроде бы пропали. Понятно. Это один из фактов. Второй факт, что была... Это как победитель действует. Целый период был, когда все атрибуты русской культуры, связанные с древностью, ну такие, как гусли, жалейки всякие, так сказать. Казалось бы, да? Вот то, что касается культуры. Каждую неделю на лобном месте в Москве все это собиралось и сжигалось. было дано. То, чем жил народ, казалось бы, да? Это музыкальные маленькие развлекательные инструментики такие, да? Получается, они даже культуру на нас отдали. Они это даже просчитали, да, получается? Не только это. Я еще больше скажу. К примеру, вот эта атрибутика русской культуры, связанная с музыкальным воздействием, с той же самой, когда уничтожали азбуку древнеславянскую, убирали разные буквы. Буквы, да? Звучание некоторых инструментов, букв и так далее, мало того, что оказывает оздоравливающий эффект на организм человека, включает у него определенное развитие определенных способностей, свойств. Это все было частью культуры наших предков. Конечно. И именно для того, чтобы уничтожить эту память, эту возможность таким образом развиваться. Вот эта вся была атрибутика уничтожалась. Мало того, ведь было очень много храмов русского зодчества, не вот этого романовского, византийского там или какого-то там, а русского зодчества. Именно ж те же, так сказать, Чудиновы, очень известные истории, исследователи, много авторов доказали, что так называемую Римскую империю создали как цивилизацию. Это русские были, эти русские, которые есть такая поговорка. Это русское не читается, потому что никто не хотел признавать, что это язык прославянский. И эти старые соборы, монастыри и так далее, многие разрушались, и сегодня находят в раскопках старые фундаменты, в которых заложены остатки камней тех еще сооружений, старые. А в них четко надписи. Да. Когда они были заложены, когда они были построены. И кем? И все и явно говорится о том, что мало того, это еще при Петре последние отголоски были, когда заставляли просто уничтожать 300-летних старцев. Заставляли уничтожать могилы, где похоронено такого возраста. Да? Скиралось полностью. Вот. И это вот как раз характеризует тот период, который ты зацепил. И поэтому, что мы можем теперь сказать о том периоде, когда его взяли, полностью стерли? Да, у народа полностью вышибли память, сказать, да? Вот и все. Огнем и мельчом, значит, пожалуй, и страхом, да? Да. Вот и все. И, естественно, несколько поколений, не играя, ни песни, не помня свои, не помня свои традиции, естественно, это все забывается, все. Очень хорошо все продумано. Кому-то это нужно было, значит? Это что, политика? Политика. Давайте тогда. Так это что, история? Конечно, нет, это политика. Это политика. Вот даже еще такой момент, если говорить вот об этом периоде, который ты зацепил, Андрей. Ну вот так называемый период, так сказать, когда христианство пришло на Русь. То, что связано с этим князем Владимиром, которого называют. Ясное солнышко, да? Да, вот это вот красное солнышко. Вот. Есть сегодня признается два источника, один из которых очень хочется, так сказать, признать и сделать вид, что его вообще не существует. Вот. Когда княгиня Ольга знакомилась и сама принимала, так сказать, эту греческую веру, она тогда не называлась ни христианская, ни православная, никакая, а так называемая греческая вера, которая осуществляла культ Дионисия, это лунный культ, то есть своеобразное, так сказать, ритуальное действие, которое там сонастраивали с определенными свойствами природы и задать человека. Потом, со временем, когда князь Владимир, так сказать, был усыновленным, одним из усыновленных Святославом, а тогда же усыновленные дети обладали всеми же правами наравне с родными. И когда он уже сегодня никто особо-то не спорит, чей он был там на самом деле, чья кровь в нем текла, да? Да. Вот. И когда он, по сути дела, убил всех конкурентов, своих братьев, да? Родных. Да. А настоящих. Стали, так сказать, когда было выкашено практически 3/4 населения, чтобы принять это так называемое христианство, то это уже очень о многом говорит, когда очень так тонко были осуществлены подмены, в каком плане. Вот была так называемая языческая вера. Мы сегодня имеем достаточно много источников, которые говорят, что это был ведизм в чистом виде. Именно тот славяно-арийский ведизм. Вот. И это было мировоззрение, это не была никакая религия. для того, чтобы опорочить ее в глазах, так сказать, князь Владимир при начале своего исправления, он же создавал культы Перуна, всех вот эти, так сказать, ну как бы, ну да, я ж ваш, я ж с вами, я ж тоже разделяю ваши традиции, чту вот этих богов, предков там и так далее. А потом стали приносить человеческие жертвы. Люди все же перепугались, потом, когда стали выкашивать жречество, то есть самых мудрых, самых, самых, так сказать, образованных и самых таких хранителей и культуры знаний, это все вычищалось. Когда стали этих все убивать, конечно, люди просто перепугались. Вот. А потом стали, так сказать, потихоньку подменять. Но есть такая вещь, как Велесовая книга, которая, по сути, описывает период последних там, 25 тысяч лет. По поводу Велесовой книги тут спор большой очень идет. Он потому идет, потому что это единственный реальный источник, которого не успели с ним поработать. Вот. И чем его можно опорочить? Только криками. Тут, знаете, только криками, спорами, истериками. Я согласен с вами, но по поводу там Велесовой книги и вот того, что вы сказали, хотел бы отреагировать. По поводу Велесовой книги, тогда, это, знаете, ну, здесь научный подход. Где, как, и на основе чего, как она появилась, как можно доверить этому источнику. Просто ну, эмоциональный подход, это ну, один момент, а здесь вот... как научный подход. А может быть просто изучите, сравните, понять? Один момент, я не хочу спорить по поводу Велесовой книги. Да. Не будем говорить о научном подходе, чтобы не утомлять зрителей. Ну, да. Дело в том, что если сравнивать описание, допустим, движения народов, описание той, так сказать, озабоченности культуры и истории, которая так или иначе отражается в Велесовой книге, она очень тесно перекликается со многими другими источниками того же древнего Китая, той же Индии, того же, так сказать, Ближнего Востока. Это все говорит о том, что сходные события, понятно, явления, они и были. Понятно. И поэтому кричат очень много по поводу Велесовой книги, для того, чтобы ее не признавать. Конечно. Вот о чем идет речь. Ну, и вот когда, и сейчас закончу, когда вот это все, так сказать, стало, ну, то сегодня уже... ну, апологеты, так называемые христианцы, которые утверждают, что тысячелетняя история Руси, вот, она ж, ну, такая древняя, и только христианство дало эту культуру, знания там, и так далее, и так далее. Хотя уже всеми признается, что тот факт, что когда так называемую письменность Кирилла и Мефодия, которые пришли из Болгарии, они уже пришли на готовую письменность, которая была. Только вот, забрали у нас еще буквы, да? Да, убрали первые 6 букв и сделали церковно-славянский язык, чтобы эту Библию свою туда, так сказать, этим языком переписать. Это тоже факт конкретный. Вот. И когда сегодня так называемые апологеты христианства утверждают, что мы были там дикарями, сидели, так сказать, по лесам, чуть ли не на деревьях, не имели никакой культуры. С медведями спорили, да? Это же ложь чистейшей воды. Вот. А, и нам это втюривают, насаждают, пытаются, так сказать, доказать. И тем более с помощью вот такой болтовни о каких-то там супернаучных идеях, бездоказательных и так далее. Вот мы сегодня сидим, пишем передачу, да? Кому там трудно с Ютуба ее кукловода взять и удалить. А для истории нас с вами не было. Конечно. Не существовало. Ну, понятно, мы ни о чем не говорили. Ничего не происходило. Понятно, да. Да. Я хотел бы очень на это отреагировать. У меня прям вот позыв такой. Да, почему? Я вам оппонирую, я сразу. Мы, это нормально, у нас такой процесс. Давай. Мы тут не спорить собрались, а поделиться, как я понимаю, обсудить, поделиться своей. Делись, мы же слышали, да. Мы готовы слушать. Да. Смотрите, вот то, о чем вы говорили, да, о том периоде истории, да, когда вот якобы христианство тут навязало эту культуру, там, эту религию, ну вообще это мировоззрение и так далее. У меня совершенно другое представление об этом, конечно. Но... И опять-таки я основываюсь на этом момент Кайносовском, но именно вот почему я на них там еще раз я хотел этот момент затронуть чуть-чуть буквально. Потому что у них подход какой? Они не толкуют и не комментируют и отношения своего не дают. Они говорят, мы как ученые вот восстанавливаем датировки, события, вы сами формируете свои отношения. Вы уже смотрите и делаете выводы, какие-то заключения. Ну, ну, пойдите, хотел бы национальный театр. И вот у них совершенно другая картина. Они говорят, как раз вот этот период, когда якобы, где есть вот эта версия, где утверждают, что христианство кровью насадило это. Они говорят, нет, это совершенно не так было. Но они утверждают опять-таки. Это мы не говорим, что это все абсолютно истина, но они дают другое представление об этом. Они говорят, вот эта ведическая культура, они об этом говорят. Они говорят о том, что была ведическая культура. То, что христиане называют язычеством. И почему, смотрите, православие, это я когда пытался разобраться тоже в этом вопросе, не только со стороны, как Фоменко-Носовский, это мысли так чисто для себя, вот какой бы там, вот эта да, православная культура, да, которую мы видим, как, ей гордятся, говорят, тысячи лет побед, подвигов, да, жертв, мучеников, столько святых. А откуда? Откуда? Это какое-то глубокое, скажите, какая-то основа вот этого всего должна быть. Вот как раз они были правопреемниками. Вот это ведическое... Ну, то, какое мы сейчас видим христианство, оно, конечно, искажено и ну, в какой-то мере где-то отвратительно. Но, к примеру, они говорят, как христианство на Руси здесь прижилось, вот это ведическое, как это приняли. Это. Они говорят, это произошло очень естественно. Почему? Они говорят, не навязывали. Они вот такую версию дают. Говорят, не навязывали. Говорят, вот откуда у христиан веротерпимость? Они, когда покоряют, мы знаем историю, они, к примеру, не навязывают эту, свою религию. То, как делали... Здесь я это намеренно зацепил, как бы, вопрос. Здесь мы можем оппонировать, так сказать, друг другу, но, потому что тут разные могут быть представления в этом вопросе. Вопрос болезненный. Очень болезненный. Я бы не хотел, чтобы наш разговор переходил так сказать, тему теологии и так далее. Почему? А мы по-любому коснемся этой темы. Мы не можем это избежать. Мы пока говорим об истории, потому что мы здесь можем нарваться на такие дебри, которые просто... То, что ты говоришь... Так вы затронули эти дебри. Христианство затронули, традицию это затронули. Кто-то смотрит, понимает. Андрей, дело в том, что если мы так насколько обобщенно, все равно не дадим этого ответа, более-менее убедительного для нас, конечно, и для зрителей. Почему? Потому что то, что ты говоришь о веротерпимости, о естественном, так сказать, принятии этого православия, просто ребята, которые занимались внедрением этого мировоззрения, так называемого христианского, вот, они же тоже, так сказать, не пальцем деланные, извиняюсь за такую фразу, но они подменяли очень многие понятия, и то, что было наше, так сказать, традиционное мировоззрение, культура и так далее, уже оставляли, так сказать, некоторого рода вот эти там, ну, ритуалы, названия, понятия. Но со временем планомерно подменяли эти понятия. Понимаешь? Те же праздники, которые это были, как, да? Знаешь, вот, они по-другому называли. Есть бочка меда, мы каплю дегтя сегодня кинули. Через две недели еще капельку. Еще. И именно психология. Я считаю, тут нормально адаптировали это под мировоззрение ведическое. Тут нет, а в чем противоречие? Со временем ведическое убрали. В чем противоречие? Я его не понимаю. Я согласен. У нас христианские, простите, праздники, они с чем-то с ведической даже культ до сих пор, да, мы прослеживаем, что странно как-то выглядит, конечно, это все, да. Дело в том, что христианские праздники во многом были, вернее, наши так называемые ведические, языческие праздники, они были сопряжены с годичными циклами, природы, явлений природы, умением сонастраиваться с этими, поднимать у себя в эти периоды разные свойства и так далее. Но когда на эти чисто наши славянские праздники навешиваются так называемые святые и дается подмена названий и так далее, вот сам праздник вроде остается, но его значение подменяется. Понимаешь, вот о чем идет речь. Ну, значение это и есть вымывание той культуры мировоззрения, которое было ведическим. Это делали люди уже. Ну хорошо, Андрей, мы просто в котях ограничены и рамками передачи. Дело в том, что вот мы зацепили, только дали небольшой срез. И я все-таки склонен, друзья, что мы касаемся очень, ну, для кого-то очень болезненных, для кого-то очень таких серьезных моментов, потому что многие люди, ну, как бы свято уцепились за какие-то мировоззренческие свои внутренние особенности, и для них это... И поэтому наша задача вот именно описанием вот этих фактов, которые сегодня очень много находятся, вот, дать людям понять, что, во-первых, история имеет гораздо более глубокие, так сказать, и сроки, и основания и так далее. И она теснейшим образом связана именно с нашим народом. И она не такая уж и коротенькая, и совсем уж не тысячи лет, и совсем уж там не эпохи там, того же Шумера, который там порядка там, 5 с лишним тысяч лет якобы насчитывается, а гораздо более древняя. И поэтому в следующих передачах мы постараемся уже более касаться тех находок, тех артефактов, и вместе будем как бы их обнажать, задумываться и уже постараемся дать ту картину мира, ту историческую, так сказать, картину, конечно же, не с какими-то там конкретными датами часов, да, а вот именно тенденции развития народов, которые связаны и с нашей планетой, и в частности с нашим народом в первую очередь. Для чего? Для того, чтобы мы все-таки начинали гордиться своей историей, чтобы мы понимали, на какую основу мы можем опираться. Да. Почему? Потому что это часть нашей генетики, это пробуждение наших свойств и возможностей. Для того, чтобы не жить в этом сегодняшнем мире дикости, и где человек человеку бог, да. Вот, и все готовы загрызать друг друга, да. А вспомнить вот эти... вырастить себе Творца, самое главное. Да, да, да. Вот. И вот, надеюсь, те факты и та общая картина мира, которую мы со временем приведем, она, мне кажется, все-таки во многом поможет и нам, и зрителям разобраться. Вот. Ну, и пока... Хотя бы даже понимать, зная историю, будем понимать сегодняшний день. Да, как нами пытаются манипулировать, да, чтобы мы не подскользнулись. Я, для меня, например, вот теперь вот это понятно. Пусть что-то где-то я не знаю точных каких-то данных, но я теперь понимаю, что нами точно управляют. Да. И управляют для чего? Чтобы действительно нас разрушить абсолютно, чтобы нас превратить в животных. Для чего? В биороботов, которые чтобы работали и выполняли определенные их приказы. Да, для этого используется. Незаметно, без структурным способом. Опять-таки. Да, история один из инструментов. Вот. Инструментов. Я недавно смотрела фильм «Матрицу». Опять-таки. Вот смотришь его, каждый раз пересмотришь. Сколько таких фильмов замечательных, когда уже известные режиссеры показали человечеству, только посмотрите внимательно. Вы помните, когда он показывает общий план полностью всей матрицы, когда люди в капсулах выращиваются. И я действительно понимаю, вот это, как у нас информация идет. Это то, что с нами делают. Да, Андрей, да, в капсулах, да. Ну, и хорошо, кажется, свобода. Ну, я понимаю, что мы уже становимся неудержимыми в приведении. Хочется говорить еще и еще. Да, ну все-таки я предлагаю на этой ноте закончить. Мы, по сути дела, ну, мягко говоря, расшевелили только все это дело. Ну и вот, надеюсь, мы в следующих программах нашим зрителям дадим уже фактологические основания для того, чтобы хотя бы для начала задуматься. Вот. То есть приведем кучу конкретных артефактов, которые говорят, что наша история совершенно другая. И она имеет гораздо более глубокие корни, чем принято считать. Вот. И потом со временем дадим как бы такую, не то что хронологию, а картину мира, какая она присуща для нашей планеты. И то, что очень, я бы сказал, в какой-то степени осталось в той же ведической культуре, в тех же, так сказать, мифах, легендах, которые все еще существуют, в тех же наших русских сказках, в которых закодирована наша история, в том числе наша культура, мировоззрение, понимание жизни и многие конкретные советы того, как вообще обустраивать себя, свой род, свои взаимоотношения с природой, все это тоже там и есть. И надеюсь, что вот это наше общее воспоминание, да, оно поможет и нам. Ну вот на этой ноте, друзья, на сегодня, пожалуй, и всего. Всего вам доброго, до новых встреч.